Глава 29. Я сам не заметил, как Полина оказалась в моих объятиях. Более того, наши губы встретились. Поцеловав Полину, я немного отстранился и посмотрел на нее. Она была такая близкая, раскрасневшаяся, смущенная и совсем не протестовала. Продолжая одной рукой прижимать ее к себе, я убрал волосы с ее лица. Полина прикрыла глаза и прижалась к моей ладони, а потом повернулась и поцеловала мою ладонь. Для меня это стало сигналом, и я снова притянул ее к себе и снова поцеловал, на этот раз нежно, едва касаясь губами. Я целовал ее губы, щеки, носик, глаза, снова губы. Сердечко Полины билось пойманной птичкой. Я слышал стук ее сердца и радовался, что мне неудобно было уложить ее. Иначе остановиться мне было бы очень сложно. «Глупенькая», — прошептал я, — «что же ты, как мотылек, летишь на огонь? Ты же обожжешься». «Но ты ведь не обидишь меня?» — с надеждой спросила Полина. Я мысленно застонал. Это именно то, чего я сейчас хотел больше всего на свете. Нет, не обидеть, а взять свою женщину, такую мягкую и податливую. Но остатками разума я понимал, что нельзя. Поэтому, поцеловав Полину еще раз, я спросил. «О чем ты хотела поговорить со мной? Да еще и без свидетелей». Мои слова прозвучали провокационно, и Полина, не удержавшись, потянулась к моим губам. На этот раз поцелуи не были легкими, на этот раз они были переполнены страстью. Мне пришлось приложить немалое усилие, чтобы остановиться. «Что ты со мной делаешь?» — спросил я у девушки. И увидел довольную улыбку. Но вот Полина взяла себя в руки и немного отстранилась. Я не стал препятствовать. Наоборот, почувствовав, как живо распаляет мое средоточие и наполняет огнем меридианы, я тоже отодвинулся от Полины. До меня вдруг дошло, какое приобретение я получил после отравления духовным ядом. После отравления духовным ядом я смог пробудить живу. Внутренний огонь или огонь животворящий. Огонь, сотворяющий живу. Хотя, если быть точным, то такой огонь зажгла во мне Полина. Но с Полиной мы и раньше общались, и довольно-таки близко общались, но огня не было. А вот после отравления огонь возник. И это было сильное дополнение к моей стихии огня. Пытаясь отстраниться от Полины, чтобы не овладеть ею прямо здесь и сейчас, я задумался о живе и своем возвышении, и мне это даже удалось. Поэтому слова Полины прозвучали немного неожиданно. «Я хотела обсудить с тобой мою тренировку», — произнесла Полина. «А что не так у тебя с тренировкой?» — спросил я. «Когда мы сегодня тренировались в павильоне», — начала Полина, смущаясь, и я вдруг понял, что она хочет мне сказать, еще до того, как она подобрала нужные слова. Когда мы, толкались и упали, Полина окончательно смутилась, и я пришел ей на помощь. «Ты почувствовала огонь внутри себя?» — задал я наводящий вопрос. «Да», — подтвердила Полина. «И это странно, потому что моя стихия — лед, а тут вдруг пламя. Но это было теплое пламя и очень приятное». Последние слова Полина произнесла шепотом, а я понял, что и в ней проснулась жива, так же, как и во мне. Невольно вспомнилось, как в моей руке была грудь Полины, и огонь внутри меня вспыхнул с новой силой. Более того, он отозвался и в Полине. Я видел это по ее судорожному вздоху. Получалось, что для пробуждения живы нужна пара. И я невольно во время падения активировал живу у Полины. Но также я понял, что еще чуть-чуть, и неудобное положение не станет препятствием на пути к нашему единению. И еще немного отстранился. В конце концов, я взрослый мужик, хоть и в теле пацана. А Полина — юная девушка. Чистая и невинная. Она не понимает, к чему все может привести, а я понимаю, потому что вся ответственность сейчас лежит на мне. И тем не менее, я не смог сдержаться и снова поцеловал Полину. И она снова ответила мне. А потом доверчиво прошептала. «Я и сейчас чувствую этот огонь». «Я тоже», — сказал я, вдруг осознавая, что глажу Полину по спине, а вторая рука держит ее за плечом, рядом с грудью, упругой девичьей грудью. Как только я это осознал, я резко отодвинул Полину от себя и, сжав волю в кулак, сказал... «Я учту, что во время тренировок твой огонь и откорректирую твои упражнения. А сейчас иди. Умка проводит тебя». И, обращаясь к волку, позвал. «Умка, просыпайся. Проводишь Полину до общежития. И ты, Шелань, тоже иди. И смотрите, чтобы с Полиной ничего не случилось. Поняли?» Волки поднялись и начали сладко подтягиваться, как будто действительно только что крепко спали. Полина хотела что-то сказать, но я остановил ее. «Все, иди». Приказал я ей, не давая времени одуматься и снова приблизиться ко мне, потому что понял, что сдержаться я не смогу и буду потом жалеть об этом. Не о том, что Полина станет моей, а о том, что вполне возможно загублю ее. Я не мог себе это позволить. Я вдруг понял, что Полина дорога мне. Не просто как друг, как остальные мои друзья. Мои чувства к ней глубже. И почему я этого раньше не понимал? Полина с неохотой поднялась с кровати. Умка и Шелань стояли уже готовые выполнять мои просьбы и провожать Полину хоть на край света. «Идите», — сказал я. Полина замешкалась. Я видел, что она не хочет уходить, и мягко сказал. «Иди, завтра увидимся». Полина улыбнулась мне и вышла за ширму. Я посидел еще несколько минут, прислушиваясь к тишине, пытаясь услышать шаги Полины, забыв совершенно, что ширма звуконепроницаема. И тогда я толкнул Ци в печь-дан, а следом и в кольцо, призывая защитную оболочку, и почувствовал, как Полина с волками выходит на улицу, а потом по тропинке идут дальше. Кстати, я увидел, что в медблоке никого нет, ни Валентина Демьяновича, ни его медсестричек, и других пациентов тоже нет. Даже на миг стало интересно, куда делся барон Вигант, но лишь на миг, очень быстро я выбросил его из головы. Для того, чтобы мне надольше хватило контакта, я расширял защитную оболочку неравномерно в разные стороны, а попробовал вытянуть в одном направлении, пытаясь не выпускать Полину за пределы. И у меня получилось. Я довольно-таки долго провожал Полину по аллее, но вскоре моих способностей стало недостаточно, и истончившаяся до нельзя оболочка перестала реагировать на Полину и на волков. Когда я перестал чувствовать девушку, призвал защитную оболочку и лег на подушку. Я испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, был счастлив. Просто счастлив, и все. А с другой, неудовлетворенное желание призывало меня действовать. Как минимум, перенаправить желание в какое-нибудь действие, сделать что-нибудь. Вспомнился фильм «Укрощение строптивого» с Андриана Челентана в главной роли. Ему-то хорошо, у него были дрова, которые можно было порубить. А что делать мне? И тут шаман затарахтел. Я подумал, что пока мы с Полиной целовались, ни шаман, ни Умка с Шеланем не подавали признаков жизни, как будто их тут и не было. Но стоило прекратить, и Умка с Шеланем проснулись и пошли провожать девушку. А теперь вот и шаман затарахтел. Но я был рад, потому что мурлыканье котяры подсказало мне, чем я всегда могу отвлечься и что продуктивное для себя могу сделать, а именно помедитировать. Когда не знаешь, чем заняться, садись и медитируй, что я и сделал. Прогнал по каналам ЦИ, укрепил, расширил, подправил, прочистил. Восстановил. Призвал печь Дан. Разжег все 4 истинных пламени и проследил, как каждая из них окутывает поток ЦИ, очищая его и уплотняя, увеличивая концентрацию. Я никуда не спешил. А зачем? Спать я сейчас все равно не смогу. Поэтому внимательно наблюдал, как каждое истинное пламя воздействует на ЦИ. Раньше я не обращал на это внимания. Ну, проходит и проходит. Чего еще нужно? Но сейчас я видел разницу, и она была не маленькой. Менялась не только концентрация ЦИ, но и структура. Понятно, что на выходе отличия были заметны. ЦИ была причесана, приглажена, укреплена, успокоена и очищена. А сейчас я видел в деталях, как именно это происходит. Я понимал, вряд ли у этого моего нового знания когда-нибудь будет практическое применение. Но чем черт не шутит? Вдруг мне понадобится для техники только одна конкретная обработка. Почему нет? В общем, я сделал для себя отметку и пошел дальше. Пустил поток ЦИ в духовное кольцо, прежде всего омывая его. Решил, что техобслуживание будет не лишним, если только такой термин можно применить к духовной практике. Омыв духовное кольцо и напитав его, я потянулся к живе. Мне хотелось исследовать ее, понять, где именно в моем теле зарождается огонь животворящий и как жива течет, как воздействует. И главное, как я могу использовать эту свою силу на практике. А в том, что жива эта сила, я не сомневался ни минуты. Но я не смог ничего понять. Вроде вот она жива, течет по моим меридианам. Но когда я пытаюсь приблизиться и посмотреть, как это происходит, картинка теряется, и я перестаю видеть живу, как будто ее и нет. А мне было интересно сравнить живу с ЦИ. Такая же у живы структура, как у ЦИ, или нет? Какая сила? Можно ли ее копить? К сожалению, я не мог в медблоке использовать магию или применять магические техники. Во-первых, боялся тут все разрушить. А во-вторых, не хотелось делать это открыто. Пусть в медблоке и нет людей, но кто его знает, какие тут есть записывающие артефакты. Еще попаду в телевизор. А как потом буду объясняться? Дай бог с ними, с объяснениями. Вдруг эта информация попадет к моим врагам. Вот этого никак допускать нельзя. Из всех наблюдений в этот день я понял, что по всей вероятности жива более тонкая энергия, чем ЦИ. А значит, и методы исследования должны быть тоньше. Поэтому я решил, что пока буду просто наблюдать. В конце концов, из банального наблюдения можно вынести много информации. И неважно, что пока мне не удалось ничего понять. Главное, что я не оставлю попыток исследовать неизвестное. Как бы то ни было, я продолжал наблюдать за движением живы. И что-то это движение мне сильно напоминало. Что-то очень знакомое. Но я никак не мог вспомнить, что именно. Я снова и снова уходил вниманием внутрь себя, пока в какой-то момент меня не осенило. Дед Радим. Точнее, тот бой, которому он обучал меня и других парней и мужиков. Нет, сами по себе живо и движения не были похожи, но все равно меня не оставляло ощущение, что это одного поля ягоды. И проверить это было несложно. Я посмотрел на пространство вокруг меня и тяжело вздохнул. Тут не то, что тренироваться, быстро ходить нельзя, а уж про приемы я вообще молчу. Хотя есть у меня одна задумка, и медблок разрушать не придется.